Защищал его адвокат Жюль Фавр, защищавший Орсини, бросавшего бомбы в Наполеона III. Когда Александр II осматривал дворец правосудия, судья Флоке с вызовом воскликнул: «Да здравствует Польша, мсье!» Александр II со сдержанной вежливостью ответил: «Я такого же мнения, мсье Флоке». Суд вынес Березовскому мягчайший приговор, который царь расценил как издевательство над ним, монархом. Само покушение, выкрик дерзкого Флоке и бархатный приговор суда еще больше углубили политический ров между Францией и Россией. Именно этого Бисмарк и добивался. Но перед отъездом из Парижа царь случайно оказался с Наполеоном III наедине, и ничто не мешало их беседе. Александр II, подавив в себе прежние обиды, с большой ловкостью завел речь об угрозе Франции со стороны Пруссии. Но тут двери распахнулись, и, нежно шелестя муслиновыми шелками, вошла нечаянно или нарочно Евгения Монтихо. При ней царь уже не стал развивать этой темы. Все трое начали горячо обсуждать вернисаж импрессионистов, возмущаясь последними картинами Эдуарда Моне «Завтрак на траве» и «Олимпия». Евгению Монтихо никак не устраивал сюжет первой картины, где на зеленой лужайке в компании одетых мужчин сидит раздетая женщина и с вызовом смотрит в глаза зрителю. «А вы видели Олимпию?» — спрашивал Наполеон III царя. «Добро бы!» Разлеглась усталая после охоты Диана. А то ведь это не женщина, а самка гориллы, сделанная из каучука, возле ног которой трется черная блудливая кошка. «Уличная девка возомнила себя королевой», — добавила Монтихо, «как и раздетая для завтрака ее нахальная подруга. Олимпия, нисколько не стыдясь, глядит мне прямо в глаза». Нисколько не стыдясь, она смотрела прямо в глаза царю. Александр II невольно сравнил ее с той же Олимпией, которую она так жестоко критиковала. Никто еще не знал, что эта женщина сама толкает мужа на войну с Пруссией, а потому все хлопоты русской дипломатии были сейчас бесполезны. Вскоре из Парижа вернулся и Тютчев. При встрече с Горчаковым он признался, что ему не совсем-то было приятно видеть на международной выставке свой портрет работы фотографа Даньера, на котором он представлен с пледом через плечо, будто мерзнущая старуха. Все шедевры истребления людей поэт обнаружил в павильоне Пруссии, и однажды утром Тютчеву привелось видеть Бисмарка в глубокой задумчивости, стоявшего возле пушечного Бруммера. Федор Иванович спросил князя: «А вы разве не заметили, где была поставлена эта дурацкая гаубица, в которую можно пропихнуть целого теленка?» Не обращал внимания. «А где же?» «Как раз напротив статуи умирающего в ссылке Наполеона. Вы не находите это сопоставление роковым?» «Нахожу», — ответил Горчаков. Заключение второй части. Летом 1867 года Горчаков в ознаменовании 50-летнего юбилея службы был возвышен до звания российского канцлера. А это значило, что в сложной табели о рангах он занимал первенствующее положение в стране, и равных ему никого не было. Тютчев не преминул вспомнить его приход к власти. В те дни кроваво-роковые, когда, прервав борьбу свою в ножны, вложила меч Россия, свой меч, изубренный в бою. И вот 12 лет уж длится упорный поединок тот. Почти одновременно с Горчаковым граф Бисмарк стал бундесканцлером Северогерманского бундесрата. Никто не сомневался, что в Европе возникли две большие политические силы, от решения которых отныне зависело многое. Вопрос был лишь в том, куда будет направлена эта умственная и моральная энергия двух мощнейших политиков. К добру ли повернут они свои страны или обратят свое влияние во зло человечеству? Подобно